Алекс Найт. Секретарь повелителя хаоса. Читает Пананкова Наталья. Он мой господин. Моя работа, моя жизнь и моя смерть. Он дракон хаоса. Его появление боятся во всех мирах. А я его балансир и верный секретарь. Тихая, послушная, исполнительная. Мне казалось, так будет всегда. Но все изменилось, когда я достигла совершеннолетия, и дракон решил добавить к моим обязанностям функции любовницы. Однотомник. Х.Э. Пролог. Тяжелые двойные двери кабинета закрылись за моей спиной. Я склонила голову и двинулась к массивному деревянному столу, за которым сидел мой начальник. Он не обращал на меня внимания, продолжал рассматривать что-то в горящем белым светом шаре. Сияние магического артефакта играло тенями в безупречных чертах, путалось в коротких прядях бордовых волос и вспыхивало в бирюзовых глазах. Красоту дракона можно было сравнить лишь с его силой, а то и не было границ, пока он олицетворял своим существованием сам хаос. «Вы хотели меня видеть, господин Саэтар?» Остановившись перед столом, я вновь склонила голову. Сегодня постаралась заранее выполнить всю бумажную работу, позаботилась обо всех нуждах начальника, потому рассчитывала уйти домой раньше, чтобы отпраздновать день своего рождения. Но как раз перед уходом он меня вызвал. «Да, Арина, хотел», — подтвердил мужчина. «На самом деле, Марина. Но в небесной канцелярии привыкли к другим именам». «Я хотел обсудить один важный момент». Саэтар, наконец, перевел ко мне отсутствующий взгляд нереальных бирюзовых глаз. Прошли времена, когда я застывала от красоты начальника, но сердце до сих пор вздрагивало, стоило ему на меня посмотреть. Никакой влюбленности, романтических стремлений, просто сила дракона ошеломляла. Мне приходилось не раз наблюдать за его работой. Одним взмахом руки он мог уничтожать целые планеты, что и делал. За это его боялись, а кто-то даже ненавидел. Казалось, такая мощь с трудом помещается в смертной оболочке, что делает ее нереально прекрасной и иногда выплескивается через край, заставляя мое сердце пропускать удары. «Конечно, господин». С готовностью кивнула я, и раздался мелодичный звон, когда мой хвост без команды нервно дернулся в сторону. Кими, секретарь и моя подруга из соседнего отдела, подарила мне утром счастливый колокольчик. Его следовало надеть, загадать желание и не снимать весь день рождения. Саэтар присмотрелся к золотистому круглому колокольчику на моем черном хвосте и, само собой, остался равнодушен. Я никогда не видела проявления эмоций начальника. Его самоконтроль поражал. Иногда чудилось, он вообще не способен хоть что-то чувствовать. Но огромная сила накладывала и ответственность. По крайней мере, я думала, что он настолько холоден, чтобы держать ее в узде и не допускать чувства в свою сложную работу. Просто не могла найти иного объяснения его абсолютной безэмоциональности. «Тебе уже 21, ты стала совершеннолетней», — произнес он. «Надо же, помнит». «И вы позвали меня из-за этого? Неужели решили поздравить?» — протараторила я, прежде чем подумала, но тут же извинилась и опустила голову. «Ты стала взрослой. И я решил расширить круг твоих обязанностей», — произнес он официальным тоном. «Само собой, с повышением оплаты твоего труда». «Какие еще обязанности? Я и так ни свет ни заря несусь к нему домой, и часто до позднего вечера нахожусь при нем или дома, или на заданиях. Моя личная жизнь заключается лишь в ночном сне и редких встречах с друзьями». «Мне приятно ваше доверие, господин», — кратко улыбнулась я, заставляя хвост опуститься на пол. «Вечно он меня подводит. В чем будут заключаться мои обязанности?» «В удовлетворении моих плотских желаний», — спокойным тоном ответил он, и я было решила, что мне послышалось. «Что вы имеете в виду, господин?» Голос задрожал от волнения. «Пожалуйста, пусть объяснение будет приемлемым». «Я нерационально много времени трачу на отношения с женщинами. Это занимает и твое время. Рациональнее будет тебе взять на себя эти обязанности». «Вы предлагаете мне стать вашей любовницей?» От щек моментально отлила кровь. «Кошачья обитель. Надеюсь, я неверно его поняла. «Балансиром с расширенным списком обязанностей», — ответил Саитар таким же равнодушно спокойным тоном. «Ты приезжаешь ко мне каждое утро, сопровождаешь меня вечерами. Будет гораздо удобнее, если ты начнешь проводить ночи в моем доме. К тому же выделенный на любовниц бюджет довольно большой. На мой взгляд, лучше его направить той, что служит мне многие годы». «Господин Саитар, спасибо за доверие, но это неприемлемо. Я невинна и...» «Твоя чистота мне импонирует. Не стоит переживать. На протяжении своей работы ты показывала прекрасные навыки обучения. Уверен, справишься и здесь». «Нет. Он все же бесчувственная глыба, учитывая, что обсуждается моя первая близость. Я могу отказаться», — уточнила твердо, а горло сдавило спазмом. Саитар поднял руку, и от знака на моей груди к нему протянулась сияющая алым светом цепь нашей магической связи. Показалось, в этот момент она туго стянула и шею, не давая вздохнуть. «Я не могу уйти, не могу отказаться. Это не просто работа, это служба без срока завершения. А сумма отступных для увольнения огромна. Мне не накопить ее и за десятки лет». «Это рационально, Рина», — ответил он. «Официально ты вступишь в совершеннолетие с полудня завтрашнего дня. Значит, завтрашнюю ночь проведешь со мной. Я пришлю тебе список желаний и дам распоряжение подготовить тебе комнату». «Поняла, господин Саитар», — помертвевшими губами произнесла я. «Что-то еще?» «Да. Купи себе подарок от меня на совершеннолетие». «Купила. Как обычно, на все праздники». «Ты молодец, Рина. За это я тебя и ценю. Можешь быть свободна». Властно взмахнув рукой, чтобы указать мне на выход, дракон опустил взгляд к шару. Я развернулась и на ватных ногах покинула его кабинет. В ушах звенело от шока. Состоявшийся разговор казался чем-то нереальным, шуткой. Но за годы службы я уяснила, что у хозяина нет чувства юмора. Не уверена, что когда-нибудь слышала его смех. Холодный, бесчувственный, рациональный. Я бы решила, что не живой, если бы лично не заказывала для его любовниц подарки и не подавала им платочки, когда случалось расставание. «Рина, у вас что-то случилось?» Донеслось до слуха. Скинув голову, я обнаружила себя уже на улице. Похоже, покинула здание и не заметила. Настолько ушла в свои мысли. И наткнулась на другого властителя небесной канцелярии, Рейдена, дракон Баланса. В прошлом лучшего друга моего хозяина, а ныне врага. Мне запрещено общаться с ним не по рабочим вопросам, и даже по рабочим строго дозировано, вне его кабинета, чтобы на мне не остался его запах. «Рина?» — вновь позвал он, склонив голову к плечу. От этого движения длинные вороные волосы соскользнули с широких плеч, алые глаза смотрели с участием. В силе он мог сравниться с Саитаром, но почему-то никогда не сдерживал своих эмоций. «Господин Рейден», — опомнившись, я склонила голову. «Рина, что произошло? Почему ты плачешь?» Протянув руку, он стер слезу с моей щеки. Я и сама не заметила, что настолько расстроилась. Но потеря невинности с бесчувственным начальником совершенно не предел моих мечтаний. Как и многие, я грезила о любви и семье, а не об оплачиваемой должности любовницы. «Господин Саитар выставил передо мной неприемлемую задачу». Пожаловалась я, прежде чем подумала, и из глаз брызнули слезы. Вот и прорвало. И перед кем? Перед врагом хозяина. Если он узнает, что мы общались, обязательно депримирует или накажет дополнительными заданиями. «Хочешь, я помогу тебе?» Вдруг предложил Рейден. «Что?» Приподняв ушки, я обратила к лицу мужчины удивленный взгляд. Хвост задергался, выбивая из колокольчика истеричную мелодию. «Помочь тебе уволиться», — вкрадчиво произнес он, а алые глаза вспыхнули предвкушающим огнем. «Хочешь освободиться от Саитара?»